Часть 7. К тому моменту, как Мрак выбрался из своего автомобиля и был на полпути к нам, мы со сплетницей уже закрыли двери фургона. Он использовал свою силу, закрыв все тело тьмой. Она втекала и вытекала сквозь пористую кожу его костюма, превращая его в живую тень. Ранее Брайан показал мне, что у его шлема были зазоры по краям забрала, чтобы направлять эффект его силы назад и по бокам, не давая тьме закрывать его лицо. Не то чтобы он не мог сквозь нее видеть, он мог. Он объяснил, что благодаря зазорам окружающие могут наблюдать появление черного черепа во тьме, окутывающие размытую черную человекоподобную фигуру. Как он мне сказал, когда у него будут лишние деньги, он закажет себе костюм получше, сделанный специально по его заказу и выполненный в том же стиле, чтобы усилить эффект. «Давайте быстрей!» Его голос искажался, отдавался эхом, в звуке была пустота, как будто говорил кто-то далекий и чуждый. Он использовал свои способности для изменения голоса. «Сплетница, займись дверью! Букашка, за мной!» Вместе с Мраком я вернулась к фургону, которым управляла Лиза. Мрак схватился за рукоять раздвижной двери и с силой открыл ее, отпрыгнув, когда оттуда выплеснулось содержимое. Я фыркнула при виде жутковатого суперзлодея, захваченного врасплох. Я набила насекомыми весь фургон, не считая водительского и пассажирских сидений. Когда дверь открылась, они вывалились на покрытый лужами асфальт. «Этого точно хватит?» Эхом отдался его голос. Мне показалось, что я уловила юмор в искаженном его силой тоне. Я улыбнулась под маской. «Очень надеюсь. Утренняя поездка дала мне возможность собрать этот рой. Удивительно, как много насекомых незаметно живет в городе. Практически в любом месте я могла собрать десятки тысяч насекомых из полости внутри стен, из канализации, с чердаков, газонов, деревьев, и даже из мест, которые, казалось бы, слишком чистые или многолюдные, чтобы там пряталась какая-то ползущая жуть, но я могла найти их за какие-то минуты. Впрочем, это не были обычные насекомые, которых можно собрать за мгновение. Путешествие по городу дало мне возможность стать разборчивой. Собранные насекомые были хороши. Каждая или обладала достаточной скоростью, чтобы угнаться за мной, или могло быть перенесено одним из более быстрых. Более того, большинство либо обладали прочным панцирем, например, крупные многоножки, тараканы и жуки, либо способностью жалить и кусать. В основном это были пчелы, осы, муравьи и оводы. До кучи я собрала молей, мух и комаров, не самых полезных при атаке насекомых, которых, однако, было легко достать и которые могли отвлечь врага или увеличить рой. В заднюю часть фургона входило 9 кубометров, как мне сказала сплетница. Когда упаковываешь насекомых настолько плотно, насколько возможно, чтобы они не повредили друг друга или не выплеснулись за перегородку на передние сиденья, их количество получается невероятным. Я вызвала их из фургона и наблюдала, как их количество, казалось, увеличивается, когда они начали расползаться. Мы присоединились к сплетнице у боковой двери банка. Должна признать, я восхищалась ее способностью изменяться, одевая костюм. Я удивлялась тому, насколько личность Лизы отличается от личности сплетницы. Ее узкая маска только слегка очерчивала глазницы, закрывала брови, часть носа и скул, но это скрывало веснушки на кончике ее носа и изменяло черты лица. Она распустила волосы, они были влажными от дождя, в отличие от всегда собранных в хвост или косу волос Лизы. Костюм сплетницы был облегающим, фиолетового цвета, с черными полосами поперек груди и сверху вниз на руках, ногах и теле. На нем бисеринками блестели капли дождя. Стилизованное изображение темно-серого глаза на черном фоне, видимого только под определенным углом, было частью дизайна костюма. Компактный универсальный пояс свободно лежал на ее бедрах, скрывая в себе множество кармашков и мешочков. Регент, стоящий на расстоянии пары метров, следил за обстановкой. Во время подготовки я узнала, как обманчив его костюм. Он все так же носил твердую белую маску с серебряной диадемой. Регент показал мне, как его маска, благодаря прокладке из пенистого материала, плотно прижималась к лицу, оставляя свободным только рот, поэтому, когда он говорил, его голос не приглушался. Свободная белая рубашка в том же стиле скрывала сетчатый жилет с множеством карманов, плотно облегающий тело. Он лениво вращал в пальцах скипетр. Скипетр не был чисто декоративным. В зубцах венчавшего его шара прятались 2 электрода, части встроенного электрошокера. Все в его образе вводило в заблуждение и создавало обманчивое впечатление уязвимости. «Задний пожарный выход защищен кодовым замком», — объяснила сплетница, присев возле клавиатуры и разглядывая ее. «У каждого сотрудника свой код для входа, но они редко им пользуются из-за того, что открытие этой двери частично запускает сигнализацию. Этот код совсем простой. Интересный факт, которого не знают сотрудники, состоит в том, что у кейпов и команд спецназа есть специальный код доступа, который они могут использовать, если им необходимо войти, не потревожив сигнализацию. Чтобы использовать его, нужно набрать обычный код 371 и, не отпуская последнюю цифру, одновременно нажать решетку и звездочку. Вуаля! Попробуйте!» Мрак занялся дверью. Мы стояли в напряженной тишине, в любой момент ожидая услышать грозный рев тревоги, но этого не произошло. Сплетница усмехнулась нам. «Что я вам говорила?» Мрак подал сигнал, и к нам присоединились регент и сука с тремя ее собаками. Животные были размером с небольших пони. Их плоть раздулась и разрослась настолько, что мех разошелся по швам. Виднелись мышцы и кости. Анатомия животных стала какой-то странной. Изменения были небольшими и постепенными, их было трудно заметить, если не искать специально, но стоило отвести взгляд и снова взглянуть на них, и уже трудно было сказать, стала ли та кость в плече длинней, стали ли глаза глубже посажены и так далее. Шипы, шпоры, кости, формирующие экзоскелет, казалось, заполнили или покрыли промежутки и выросли в тех местах, где кость была ближе к коже. Хвост самой маленькой собаки, Рэйчел вроде звала ее Анжелика, удлинился вдвое и стал способен хватать предметы. Трансформация двух других собак шла в том же направлении. Было похоже, будто кто-то оторвал пару человеческих позвоночников с висящим на них мясом и приложил один к другому, прежде чем прикрепить их к задним конечностям собаки. Сука была в куртке с меховым ершистым воротником и в маске бульдога из дешевого твердого пластика. Собакам отвели заднюю часть второго фургона и дали суке применить на них свою силу, пока Брайан вел машину. Возможность проводить медленные изменения гарантировала, что она сэкономит силы себе и животным, и это позволит им дольше оставаться в строю. Мы прошли в дальние коридоры первого этажа банка, впереди шли собаки-суки, мой Рой замыкал процессию. Часы начали отсчет с того момента, как мы припарковались в переулке. В этот момент люди уже могли заподозрить, что что-то происходит. Сейчас, когда мы уже внутри, кто-то уже в курсе или может узнать об этом в любую секунду. Был шанс, что прямо сейчас охранники из комнаты с камерами видеонаблюдения могут позвонить в 911 и сообщить о происходящем преступлении и преступниках в костюмах. Если сплетница права, то протекторат слишком далеко, чтобы его члены могли вовремя прибыть сюда, поэтому они должны будут связаться со стражами. У нас есть 5-10 минут до того, как начнутся проблемы. Каждый раз, когда мы пересекали помещение, Мрак, Регент и я проверяли его дважды. Несколько первых комнат были пусты, но затем в очередном помещении собака что-то заметила, и Мрак поднял руку, чтобы погрузить его в темноту. Секунду спустя он шагнул обратно в коридор, выкручивая руки за спину 30-летнему мужчине в сером костюме. Я даже не поняла, когда Мрак успел войти туда. В следующей комнате Регент захватил другого заложника. Я поймала его взгляд. Сидеющие густые волосы, розовая костюмная рубашка без пиджака. Он уставился на нас широко раскрытыми глазами. Он открыл рот, скорее всего, собираясь позвать на помощь, но вместо этого он раскашлялся, брызгая слюной. Секунду спустя он опрокинулся и упал на пол. Он попытался подняться на ноги, но его локоть подломился, и он упал на пол во второй раз. Пока он продолжал бороться, Регент с небрежным видом вошел в комнату, схватил его за воротник и пихнул в прихожую, где стояли мы. Побежденный в розовой рубашке не сопротивлялся, полушел, полуполз вперед, пока Регент направлялся к нам. Он встретился взглядом с другим сотрудником, но ничего не произнес. Мы прошли всего лишь дюжину офисов, оказалось, что втрое больше. Мрак был на стороже, заглядывал в каждую комнату и следил за опасностью впереди. Регент следил за комнатами с правой стороны от нас. Мне оставалось следить за помещениями слева и с помощью Роя за нашим тылом. Каждый раз, когда я проверяла офис, столовую или конференц-зал, я мысленно молилась, чтобы помещение оказалось пустым. Я не хотела отвечать за большее, чем за тот груз, что уже был на моей совести. Когда я увидела, что последний офис слева свободен, я успокоилась настолько, что почти забыла свою роль в следующей стадии плана. Мы достигли вестибюля банка, и собаки-суки ворвались в помещение. Они были кошмарны, лаяли и рычали, а в тот момент, когда резко выросли на фут в холке, стали стряхивать с себя кусочки меха и брызги крови. Я мельком увидела около 20 или 30 свидетелей и приблизительно 6 сотрудников банка, прежде чем свет исчез. Мрак использовал свою силу, и комната погрузилась в темноту. Крики и вопли сменились полной тишиной за несколько секунд. Мы стояли на лестнице, а там, где находился вестибюль, было только небытие. «Твой ход, девочка-букашка», — сказала сплетница, делая шаг вперед, чтобы положить руку мне на плечо. Я закрыла глаза. По мысленной команде мои насекомые ринулись в зал из коридора у нас за спиной. Летели, ползли вокруг нас, над и под нами, распространяясь по помещению. Я отмечала каждого человека в вестибюле, как только мои маленькие слуги вступали с ним в контакт, и оставляла на каждом по несколько насекомых. Мне потребовалось 5 секунд, чтобы проверить все еще раз. Я отметила всех и запоздало вспомнила о 2 сотрудниках, захваченных ранее во вспомогательных офисах. Группа насекомых вернулась из темноты и разместилась на их коже. «Готово», — сказала я. Мрак простер руки вперед, убирая тьму. Все вместе мы зашли в помещение. Мужчина в розовой рубашке и паренёк упали на пол, когда мы вошли. Я подозревала, что это работа регента. Часть темноты мрака покрывала поверхности дверей и окон, но остальная часть помещения очистилась от тьмы за секунды и была освещена только люминесцентными лампами. Все, кроме нас, лежали на полу, сидели за столами или толпились по углам. 2 собаки стояли перед главным входом, а меньше — около хранилища. Все 3 монстра теперь были размером с автомобили. 15 минут. Я обратилась к собравшимся с комом в горле. «А потом мы уйдем. Оставайтесь там, где вы есть, ведите себя тихо, и мы уйдем даже раньше, чем закончатся эти 15 минут. Вы сможете написать заявление в полицию и затем продолжить ваш обычный день. Это не кино, это не ТВ-шоу. Если вы думаете о том, чтобы стать героем, не глупите. Вы либо пострадаете сами, либо пострадает кто-то другой по вашей вине». Я подняла руку, вытягивая палец, на кончике которого взгромоздился узнаваемый паук. «Если вы думаете сбежать, позвонить кому-то или помешать нам, вот серьезное основание так не делать. Это маленькое существо и еще около 1000 ее сестер, которых я привела в эту комнату, находятся под моим полным контролем». Паук повис на нити, свисающей с моего пальца, демонстрируя мою силу. «Это паучиха Черная Вдова. Один ее укус, как известно, может убить или погрузить в кому взрослого человека. Как только вы шевельнетесь, заговорите, попытайтесь найти или убить пауков, которых я разместила на вашем теле в одежде и волосах. В ту же секунду я узнаю об этом и прикажу им укусить вас. Укусить 10 раз». Я остановилась, чтобы они осознали мои слова. Я осмотрела комнату. Приблизительно 40 человек. Я видела, как по щеке полного взрослого мужчины катится слеза. Девочка-подросток с веснушками и каштановыми завитками волос сверлила меня ненавидящим взглядом. За одним из прилавков банковское служащее почтенных лет дрожало, как осиновый лист. Такое обращение с заложниками было моей идеей, да простит меня Господь. Как бы это ни было ужасно, но это было необходимо. Худшим вариантом развития событий был бы какой-нибудь тупица-обыватель, решивший погеройствовать, который бы пострадал сам, или по его вине пострадали или погибли бы окружающие. Я не могла позволить такому произойти, тем более, что вполне в моих силах было этому помешать. Если это позволит удержать их от глупостей, я готова была запугать их. Когда я увидела, какой эффект это произвело на людей, мое оправдание стало весьма шатким. Я попаду за это в ад.